Глава 11. Не успела я остыть после наезда Максуда, отчество которого мне нужно узнать, чтобы знать, как обращаться к нему в случае чего, учитывая, что он теперь большой начальник, как звонит моя, к счастью, уже бывшая свекровь. «Здравствуйте, тетя!» Вежливо здороваюсь с ней, беря трубку. «Ну, здравствуй!» – недовольно хмыкает она. «Негодная девчонка! Никакой привязанности к семье! Так хоть ради приличия позвонила бы! Ты когда уехала, Зарина? Сколько дней назад? И хоть бы раз набрала нас узнать, не померли ли еще?» «Знала я, что не нужен тебе телефон. Ты все равно им пользуешься не так, как нужно. Наверняка все время торчишь в соцсетях, никчемная лентяйка». Я лишь закатываю глаза от этой выволочки, потому что привыкла такое выслушивать и давно запретила себе огрызаться или оправдываться в ответ на несправедливые упреки. «Простите, тетя, я забегалась», пытаясь умаслить ее, чтобы узнать, зачем она, собственно, звонит. «Так много дел было. Я и представить себе не могла, что переезжать так трудно». «Куда это ты переезжала?» С подозрением в голосе спрашивает она. «В квартиру, которую ваш сын снял для меня. Вы же понимаете, что мы с первой женой не можем жить под одной крышей?» «Не называй ее так!» шипит на меня мать Васима. «Не дай бог, дяде такое ляпнешь. А вообще, я звоню по его поручению. Он интересуется, как тебя приняли и как ты устроилась». «Спасибо за беспокойство, тетя, у меня все хорошо», самозабвенно лгу я. Васима удивил мой приезд, но он быстро меня устроил на новом месте. «С кем из вас он ночует?» откровенно спрашивает она, и я невольно краснею, чувствуя себя неловко, как никогда. Не думала, что она осмелится задавать такие личные вопросы. По очереди, как и положено, отвечаю, с трудом проглотив ком в горле. «Ты разговаривала с ним о переезде? Он пока не настроен на это. Его первая... та женщина ждет ребенка. Наверное, он не хочет оставлять ее до родов. Я ожидаю, что вы привезете моего внука вместе с собой», заявляет она. «Дети принадлежат отцу. Она не имеет к нему отношения после родов. Мне становится дурно при мысли, что эта жестокая женщина действительно предполагает, что я помогу лишить ее внука родной матери. Какой нужно быть тварью, чтобы предлагать такое? Неужели у нее совсем нет сердца?» «Что молчишь?» — рявкает она, не дождавшись ответа. «Или не хочешь воспитывать ребенка своего мужа?» «Так я тоже не хотела, но пришлось. Как видишь, Максуд притесался к нашей семье. Но он все равно никогда не займет место Васима. Уж я об этом позабочусь. А когда ты родишь собственного сына, то он займет свое место по праву. У тебя будет моя поддержка. Лучше уж внук от Ангелоевых, чем от неизвестной безродной вертихвостки». «Я ничего не имею против, тетя, вы полностью правы», уверяя ее, мечтая поскорее свернуть разговор. «Как же я рада, что у моих детей не будет такой бабушки, как ты, злобная ведьма». «Как там Васим?» продолжаются расспросы. «Вы хорошо ладите?» «У нас все хорошо, тетя». «Ну-ну». «Учти, что Дада долго ждать не станет. Ты уж поработай головой и приведи своего мужа к нужным мыслям. Мы ждем вас дома». «Я поняла». «Давай тогда», вздыхает она. «Не забывай больше звонить». «Хорошо. До свидания, тетя». Она кладет трубку, а я откидываюсь на спинку кресла и выдыхаю. Не знаю, как выдержу такие разговоры, не сорвавшись на грубую правду, если они будут происходить чаще одного раза в неделю. «Разве уместно вести личные разговоры в рабочее время?» Раздается мужской голос совсем рядом. И я подпрыгиваю от испуга. Как я могла не заметить звука прибывшего на этаж лифта? Перед моей стойкой стоит парень, которого я отослала в отдел кадров ранее, и он явно недоволен мной, видимо, уже поняв, из-за кого пропустил свое время собеседования. Я чувствую себя действительно виноватой перед ним и женщиной, что была до него, поэтому решаю извиниться. «Здравствуйте снова!» Растягиваю губы в примирительной улыбке. «Я хотела попросить прощения за свою утреннюю ошибку, мне очень жаль. Надеюсь, вы здесь потому, что вам дали второй шанс». Напряженные мышцы его лица расслабляются, и он слегка кивает, принимая извинения. «Мне уже объяснили, что вы недавно работаете, и поэтому допустили ошибку. Так как мне действительно дали второй шанс, то обиду не держу». «Спасибо. Если вы к Максуду...» «Блин, отчество-то я не выяснила еще». «Эх, знала бы, что в будущем понадобится, обязательно спросила бы после замужества, как звали покойного деда моего мужа». «Халитовичу», с насмешливой улыбкой подсказывает мой собеседник, поняв мое затруднение. «На вашем месте, Зарина, я бы уделил больше внимания изучению начальства и непосредственно своих обязанностей, вместо того, чтобы тратить его на болтовню с тетей». И тут я вспоминаю его замечание, как только я положила трубку, и чувствую поднимающееся внутри возмущение. Сначала Максуд, теперь этот самоуверенный козел. Все обвиняют меня в некомпетентности. «Спасибо за совет, как-нибудь разберусь», — излю в ответ, указывая рукой в сторону кабинета, где его, надеюсь, не примут на работу, уж больно дерзкий и снисходительный. «Вам туда. Идите, пока не опоздали». И правда, подмигнув, усмехается он, направляясь туда, куда его послали. И почему эти мужчины такие шовинисты? Прямо до слез обидно, учитывая, что это не полностью моя вина в произошедшем. Ведь Максут должен был предупредить о своих планах. Хоть бы он принял на работу ту первую кандидат, а не этого себе подобного хлыща. Остаток дня проходит для меня в столь же мрачных тонах. Даже Света и Аня, которые взяли меня в свою компанию и каждый день приглашают пообедать вместе, не смогли поднять мне настроение. К счастью, хоть Максуда я не вижу больше до конца рабочего дня. А как только наступает 6 часов вечера, собираюсь и иду домой. Большинство сотрудников высшего и среднего звена работают в эти дни сверхурочно. Но ко мне это не относится, потому что посетителей после 6 не бывает, и доступ на этаж закрывается. Станция метро удобно расположена в торговом центре, который находится по соседству с нашим зданием. И я частенько ужинаю там после работы, но сегодня аппетита нет вообще, поэтому сразу спускаюсь в метро. До дома ехать недолго, поэтому к 7 я уже расслабляюсь на диване с чашечкой крепкого чая с молоком. Если бы только одиночество так сильно не давило. С каждым днем осознаю, что жить одной все сложнее, и недостаток общения давит тяжелым грузом. Утром следующего дня я с удивлением обнаруживаю на своем рабочем месте небольшой букет пионовидных роз. Явление настолько непривычное, что я с недоумением начинаю оглядываться. Но рядом нет никого, кто подсказал бы, откуда цветы и что с ними делать. Взяв букет в руки, вижу, что к нему прикреплена маленькая карточка, и читаю то, что написано на обороте. «Извини за резкость, я был неправ, срывая на тебе свое разочарование. М». Это просто уму непостижимо. Я тупо моргаю, не веря, что Максут способен признать свою неправоту, и тем более извиниться. Но он это сделал. Вот только искренне ли? Я не доверяю мужчинам. Слишком часто слышала истории своих родственниц и знакомых, мужья которых после брака продолжали встречаться с ничего не подозревающими об их семейном положении девушками, задаривая их подарками и клянясь любви, в то время как жена сидела дома, не получая ни единого знака внимания. А имея представление о характере дяди своего бывшего мужа, я не сомневаюсь, что он не делает ничего, не предусматривая для себя выгоду на будущее. Не собираюсь с ним сближаться, пусть даже не надеется. Смотрю на цветы и грустно вздыхаю. Мой первый в жизни букет. Такой красивый, не кричащий, нежный. Касаюсь подушечками пальцев нежных лепестков и решаю, что неважно, от кого он, я позволю себе насладиться этой красотой. Нахожу вазу на нашей мини-кухне и, налив воды, располагаю букет на своем рабочем месте. Максуду поблагодарить придется, но я сделаю это между делом, когда увижу его в следующий раз. Не хочу заходить к нему в кабинет только ради этого. «Доброе утро! Понравились цветы?» Раздается голос откуда-то сверху, и, подняв глаза, я вижу вчерашнего высокого блондина. Хам номер 2 явился. «Здравствуйте», — отвечаю вежливо. «Вы на очередное собеседование?» «Да нет, работа моя», — по-мальчишески резко усмехается он. «И первым поручением было купить вам цветы, Зарина. Понравились?» Я автоматически бросаю взгляд на букет. «Да, понравились», — отвечаю сухо. «Прекрасные цветы. А поблагодарить? Так это не ваша заслуга, вы лишь доставщик». Хмыкаю я, желая сбить с него спесь. Стоит тут, улыбается, как придурок, которым и является, так еще благодарности ждет. А сам даже не раскаивается за свои бестактные замечания в мой адрес. «Заслужил, признаю», — говорит молодой человек. «Но я пришел извиниться за свой вчерашний снобизм. Не держите зла, Зарина. Я бываю невыносим, когда все идет не по-моему. Давайте начнем все сначала. Меня зовут Илья, и сегодня у меня первый рабочий день в вашей компании. Это, кстати, вам». Он протягивает мне красивую украшенную коробку шоколада, как жест примирения, и я смягчаюсь. Все-таки у всех бывают плохие дни. Зачем держать обиду? Беру ее с вежливой улыбкой. «Спасибо, Илья. Извинения приняты». Он протягивает мне ладонь, ожидая рукопожатия, и я неловко мнусь. «Илья, разве вам не объяснили регламент нашей компании? По моему имени вы должны были понять, что я не русская, и среди моего народа не принято, чтобы женщины прикасались к чужим мужчинам». Он широко раскрывает ярко-голубые глаза и со смущенной улыбкой убирает руку. «Упс, забылся. Надо будет запомнить получше на будущее, Зарина. Что ж, тогда я пойду, а то мой босс очень деятельный человек, судя по всему, и у меня еще куча работы. Удачи на новом месте», – желаю я, провожая взглядом его удаляющуюся фигуру. «Положила глаз на нового помощника Максуда Халитовича?» Раздается голос рядом, и я подпрыгиваю от испуга. «Да что же это все так легко ко мне подкрадываются?» «Конечно нет, Ань», — возмущаюсь искренне, глядя на ее ухмыляющееся лицо. «Мало того, что он не один из наших, так я в любом случае не ищу знакомств на рабочем месте. Он явно с этим не согласен, учитывая этот шикарный букет», — кивает на цветы Аня. «Это не от него, от моего родственника», — лгу я. «А, да? Как скучно живешь. Цветы мужчины должны дарить, Зарина, а не родственники. Ты же молодая и красивая, самое время заводить отношения. Я в них не нуждаюсь», — качаю головой. «Ты что-то хотела?» «Да нет, просто остановилась, увидев, как наш новенький пускает на тебя слюни. Бедняга. И ничего он не пускал, отрицаю я, ужасаясь только одной мысли, что она может быть права. «Не дразни меня так, Ань. Мне правда не по себе от таких шуточек». «Ну хорошо, молчу», — поднимает руки моя новая подруга. «Пойду работать, стеснительная ты наша». Она исчезает в коридоре, а я растерянно пялюсь на коробку шоколада, подаренную Ильей. «Да нет, ерунда. Он просто проявил вежливость», — уверяю себя, и на душе сразу становится спокойнее.